Глава 52. Богатые и могущественные люди, капитаны экономики, президенты, шефы концернов, министры и так далее, гибнут в авиакатастрофах гораздо чаще, чем предвещает цифра риска остального населения. Это объясняется тем, что такие люди летают много чаще, чем обыкновенные граждане, ведь это неразрывно связано с исполнением их обязанностей. К тому же они часто пользуются небольшими самолетами, которым имманентно присущ и больший риск. Чем больше самолет, тем лучше он противостоит превратностям, которые готовит воздушное пространство. По крайней мере, так говорит статистика. Но можно взглянуть на это и по-другому. Становится не по себе, если составить список политически и экономически влиятельных персон, погибших в авиакатастрофах, присмотреться к сопутствующим обстоятельствам каждого отдельного случая и задать себе два вопроса. Во-первых, кому была выгодна смерть этого человека на данный момент? И во-вторых, у кого были средства и возможности устроить авиакатастрофу и представить ее в виде несчастного случая? Далекое прошлое. Французский инженер Фердинанд де Лесепс, уже разработавший проект Суэцкого канала, разработал еще один проект – построить в Панаме канал через центрально-американский перешеек. Работы начались в 1881 году. Они стоили жизни 22 тысячам рабочих и привели в 1889 году к первой финансовой катастрофе. В 1902 году США перекупили этот проект за 40 миллионов долларов. Панама входила тогда в состав Великой Колумбии, которая отказалась принять предложение президента Теодора Рузвельта и уступить территорию суши вокруг канала североамериканскому консорциуму. После чего в 1903 году у берегов Панамы появился американский военный корабль «Нэшвилл». Солдаты сошли на берег и назначили правительство под руководством французского инженера Филиппа Бюно-Варья. Панама была объявлена освобожденным и независимым государством, и новое правительство согласилось на создание зоны господства США вокруг канала. Интересно, что соответствующий договор был подписан лишь госсекретарем США Хэем и Бюно-Варья, но не одним панамцем. С 1906 по 1914 год Панамский канал был наконец достроен. В 1968 году к власти в Панаме пришел путем военного переворота некий Амар Тарихас. Он был первым руководителем Панамы, который вступился за социальные интересы бедных и осложнил жизнь многочисленным иностранным концернам, которые до сих пор извлекали отсюда только прибыли. Он не скрывал своей решимости отстаивать свободу и независимость Панамы, не примыкая при этом к США или к СССР. И, само собой разумеется, он рассматривал зону канала как неотъемлемую часть панамского государства, а договор 1903 года считал юридически ничтожным. Во время президентства Джимми Картера Тарихас начал выдворять сотрудников различных американских организаций, обвиняя их в том, что они содержали в зоне канала тайные лагеря подготовки, где обучали техники прослушивания и методам пыток для операций секретных служб в Южной Америке. Картер не противился этим выдворениям. Он даже заключил к возмущению республиканской оппозиции в 1977 году договор с Тарихасом, по которому полная автономия водного пути с 2000 года возвращалась к Панаме. 31 июля 1981 года, через несколько месяцев после вступления в должность Рональда Рейгана, который, равно как и будущий вице-президент Джордж Буш и министр обороны Каспар Вайнбергер, многократно публично поносил панамского президента, Амар Тарихас погиб в авиакатастрофе во время обычного рутинного полета. Его преемником стал Мануэль Нарьега, который ныне живет во Флориде, США. В Эквадоре живет свыше 15% всех существующих видов птиц, и практически каждый день там открывают новые, доселе неизвестные виды растений. Однако с тех пор, как нефтяной концерн Тексако в 1968 году обнаружил в эквадорском регионе Амазонки нефть, большая часть тропических лесов была выкорчевана. С тех пор, как через Анды был проложен нефтепровод, он из-за протечек потерял вдвое больше нефти, чем вытекло при аварии танкера Exxon Valdez. Нефти, которая заражала всю окружающую природу, истребляла животных и превращала реки в вонючие каналы. Ядовитые стоки, полные тяжелых металлов и канцерогенных веществ, просто сливались в ямы или в реки. Однако нефть очень скоро стала важнейшей статьей экспорта страны, и Эквадор превратился в одного из крупнейших поставщиков США. В 1979 году президентом Эквадора был избран Хайме Рольдес Агилера, и в 1981 году он представил проект закона, по-новому регулирующий энергетический сектор. Проект предусматривал поддержку строительства гидроэлектростанций, что просто напрашивалось богатой горными реками географии Эквадора, и устанавливал новые законодательные основы отношений между нефтяными концернами и государством Эквадор. В ответ концерны организовали кампанию, которая пыталась представить Рольдос Агилеру вторым Кастро. Рольдос, в свою очередь, стал изобличать связи между американской политикой и нефтяным бизнесом, используя при этом слово «заговор». Он грозил нефтяным концернам, что им придется покинуть страну, если они будут проводить в жизнь проекты, идущие во вред народу Эквадора, и выдворял неугодных американцев. 24 мая 1981 года он погиб вместе со своей женой, несколькими членами его правительства и пилотами при падении самолета над провинцией Лоя в Южном Эквадоре. Его преемником стал вице-президент Освальдо Хуртадо Ларреа. Он позволил выдворенным вернуться, и в конце 1981 года компания Тексако приступила к гигантскому проекту вскрытия в заливе Гуякиль. Или гибель второго генерального секретаря ООН Дага Хаммершельда 17 сентября 1961 года при таинственном крушении самолета в Конго. Эта страна еще до недавнего времени была бельгийской колонией, а усилия Хаммершельда остановить там войну были костью в горле некоторых британских, бельгийских и американских предприятий. Или крушение самолета Джона Ф. Кеннеди-младшего. Или. Настоящее. Принц Абу-Мандур Саид, Ваше Величество, ваш сын. Король Абу-Джабр Фарук встретил это известие молча. Он был погружен в созерцание мозаики на полу, переплетенных цветочных элементов в перламутре и обсидиане на фоне лазурита, и размышлял о бремени, которое налагает на человека такая служба, как у него. Он знал от шефа своей секретной службы, что Саид вернулся из Сингапура. Он знал также много чего о том, что Саид там делал. Он был бы рад избежать этой встречи, но даже власть короля имеет свои границы, и это была одна из них. «Пусть войдет», — сказал король Фарук. Двери распахнули. Вошедший мужчина уже имел мало сходства с его сыном, каким его помнил Абу. Он еле ковылял. От сиятельности принца не осталось и следа. Саид плохо выглядел, был болен, отмечен наркотиками и другими излишествами, названия которых были чужды Абу-Джабру. Но все же то был его сын. Абу шагнул ему навстречу, простер руки и сказал: «Ну, здравствуй». Саид остановился на некотором отдалении, то поднимая, то отводя глаза. Казалось, в нем шла борьба. «Как ты мог так поступить?» — наконец, почти невразумительно произнес он. «Стать королем по милости американцев». Абу-Джабр снисходительно ответил: «Это совсем не так». Саид, казалось, не услышал его. Да был ли он в себе? Какая-то развалина. Его место было в клинике. Да, он отправит Саида в клинику. Сразу, как только кончится этот разговор. «Хорошо, что ты вернулся», — сказал он. «Ты нам нужен. Мы тут созвали, ну, можно сказать, съезд, чтобы внести ясность о крушениях на Раваре и в Растануре, и мы хотели бы, чтобы ты...» «Я делал только грязную работу», — прошипел Саид, злобно сверкнув глазами. Его шатало. «Мне ведь всегда достается только грязная работа». С внезапностью, которую от него нельзя было ожидать, он выхватил из кармана пистолет и направил его в грудь Абу-Джабра. Потом оцепенел, как будто не мог больше двинуться ни назад, ни вперед, и его вытянутая рука с оружием задрожала. Абу-Джабр даже не шелохнулся. «Сын мой», — сказал он спокойно, пытаясь поймать безумный взгляд Саида, — «я уверен, что ты не хочешь того, что собираешься сделать». Нижняя челюсть Саида тряслась, он забормотал. «Нельзя было, чтобы не заметили. Нельзя было, чтобы американцы заметили, что произошло». Абу-Джабр медленно протянул руку. «Это дело прошлое и больше не имеет значения. Подумай о своем сыне, Саид, и опусти оружие, пока не свершилось непоправимое». Наконец-то. Наконец в его глазах мелькнул проблеск сознания. Что-то до него дошло. Рука Саида опустилась, он, шатаясь, подался вперед и захрипел, но пистолет из рук не выпустил. «Саид», — сказал король, — «оставь это, сохрани свою честь». Голова Саида вскинулась, взгляд его наткнулся на отца. В глазах его возник ужасный незнакомый блеск. Он поднял оружие и выстрелил. Дважды. Пули попали королю в грудь. Он пошатнулся и упал навзничь. Тут же из-за гордин выскочили мужчины, специально выжидавшие там, и набросились на стрелявшего. «Довольно», — послышался сквозь кашель голос короля. Он с трудом поднялся, держась за грудь. Двое охранников подскочили к нему, помогая встать. «Оружие — дело бронежилет», — — сказал король, хрипло дыша. «Но я не знал, что все равно будет так больно». «Вас надо осмотреть, Ваше Величество», — с тревогой сказал один из мужчин. «Выстрелы могли сломать ребро». Абу Джабр отмахнулся. «Да, конечно, после». Он подошел к Саиду, своему второму ребенку, который всегда был и самым трудным. Тот лежал на полу со стекленевшим взглядом, являя собой жалкий вид потерпевшего поражения. «Я очень сожалею о случившемся, сын мой», — тихо сказал Абу Джабр. «Я хотел бы знать, с кем ты связался». Саид ничего не ответил. Кровь текла из его раны на лбу. «Кровь, да». Мысль, что он увидит собственного сына на эшафоте, причинила ему боль. «Уведите его», — сказал Абу Джабр. Позднее, когда шеф его секретной службы помогал ему освободиться от жилета из кевлара, незаметного под его тоубом, явился по вызову министр энергетики. «Ваше Величество», — начал он, — «я не могу выразить, как я рад, что вы...» «Да ладно», — перебил его Абу Джабр. «Мне уже многие говорили, что я безответственно подвергаю себя риску». Он бросил взгляд в сторону шефа секретной службы. «Он был мне сыном». «Конечно, Ваше Величество», — успокоил его тот. Абу Джабр разгладил свое одеяние. «Позвоните этому молодому немцу и поблагодарите его за предупреждение, и дайте ему задание на проект, который он нам предложил». Король немного подумал и добавил: «И пришлите ко мне министра иностранных дел. Его ждет много работы». После звонка из Эр-Рияда потрясенный Фридер Вестерман еще долго держал в руках трубку. Подумать только, ведь поначалу он колебался, делать ли выводы из того, что сообщил ему Маркус, и предостеречь ли Саудовский королевский дом. И вот его указание предотвратило покушение на короля Фарука. Он смотрел за окно на двор своей фабрики, размышляя, то ли он делает историю, то ли несется навстречу беде. Он выдвинул ящик стола и отыскал там три письма, отправленные его братом из США несколько месяцев назад. «Дорогой Фридер, пишу тебе это письмо в дополнение к нашему телефонному разговору. Есть вещи, которые тебе необходимо знать, но которые я не могу рассказать по телефону, потому что перестал доверять телефонным проводам. Надеюсь, письмо более надежный посредник. В основном я хочу пересказать тебе то, что мне поведал на своем смертном одре бывший агент ЦРУ, по причинам, которые слишком долго объяснять». Прошлое. Чарльз У. Таггарт, отправляя свое донесение о Саудовской Аравии Дональду Р. Хартфельду, приложил к нему письмо. В нем он невольно впал в юмористическое настроение, играя словами. Это было у них в ходу еще в университете. «Передай по инстанции. Что-то должно случиться, иначе что-нибудь случится». Неделю спустя в его квартире зазвонил телефон. Это был Дональд, и он находился в Эр-Рияде. «Надо встретиться. Скажем, в 12 в Глоби. Я тебя приглашаю». The Globe был роскошным трехэтажным рестораном на высоте 240 метров в стеклянном шаре на вершине башни Аль-Фейзалия, ультрамодернового строения из стали и стекла, спроектированного звездным английским архитектором Норманом Фостером. Лифт доставил их наверх за 25 секунд. После этого у Таггарда болело в ушах из-за резкой смены давления. Но видно, город посреди пустыни оставался фантастический. Когда метрдотель провожал его к столику, за которым Дональд уже поджидал его, Таггарду бросилось в глаза множество столиков на двоих, за которыми сидели парочки, о чем-то явно секретничающие. Ресторан, видимо, служил тайным местом встречи любовных пар. То, что практически все женщины были бесщедры, могло объясняться лишь тем, что полиция нравов не имела сюда доступа. Со времени их последней встречи Дональд Хартфельд постарел и посуровел. У него были седые, коротко стриженные волосы такого же цвета, как глаза. Фантастическими были и цены в меню. Поужинать здесь можно было, начиная лишь от $100, на человека, естественно. Но и греховность этого ресторана все-таки имела свои границы. Выпить здесь можно было только воды или сока. «Я получил твой отчет», — сказал Дональд после того, как они покончили со воспоминаниями об Агае. «Ты посылал его еще кому-нибудь?» «Пока нет», — ответил Таггарт. «Хорошо». Принесли закуску. Кухня в Глобе была средиземноморская, с обилием салатов из овощей, политых оливковым маслом. «Ты, кстати, питаешь иллюзии насчет того, кто правит этим миром». «Разве не мы?» — на это думал. «Мы тоже. Но до поры до времени саудовцы в любой момент могут отключить нам свет». Дональд снисходительно усмехнулся и покачал головой. Посмотрел на Таггарда, словно прикидывая, как бы ему получше объяснить. «Ты ведь был одно время в Евроконтакт, верно?» — спросил он наконец. «Был», — подтвердил Таггард. «Вы же занимались там не только делами, обозначенными в вашем рекламном проспекте, а еще и смотрели за тем, чтобы европейцы не плясали у нас на носу и не ложились в постель с советами». Таггард отхлебнул глоток воды. Это было то, о чем посторонний знать не мог. «О некоторых аспектах моей тогдашней деятельности я не могу распространяться», — сказал он. Дональд ухмыльнулся. «Да, это понятно. Мы же коллеги. Я-то значу Схэд. Та еще консалтинговая фирма. Мы делаем то же самое, что и вы тогда, только в остальной, более дремучей части мира». «Да». «В бедных странах игра, естественно, ведется по-другому», — сказал Дональд. «Изобретений там, как правило, нет, а экономические боссы, которые мы должны подпиливать стул, тоже скорее редкость. Мы строим эти страны. Такие специалисты, как я, проводят экспертизу для правительств, насколько баснословно рентабельны и прогрессивны те или иные гигантские инфраструктурные проекты, электросети, дороги, плотины, порты и так далее, и насколько они поднимут могущество их стран. Как только нам удается их убедить, мы помогаем им также в получении кредитов, выгодных кредитов. Единственным условием является то, что все контракты заключаются с американскими фирмами». «То есть деньги тоже не покидают пределов США?» «Не покидают. Они переводятся из банка в Вашингтоне в какие-нибудь проектно-конструкторские бюро в Бостоне или Лос-Анджелесе. Однако эта страна должна, естественно, возвращать все кредиты с процентами. А мы подсчитываем так хитро, что очень скоро они уже не могут нам платить. И что тогда? Тогда идут переговоры об отсрочке. Но за это мы хотим ответных услуг. Размещение военных баз, например, или доступа к ресурсам. Иной раз достаточно того, чтобы они проголосовали в ООН так, как нужно нам. И это срабатывает? Безотказно, десятки лет. Главное следить за тем, чтобы не обидеть верхнюю прослойку. Они у нас купаются в деньгах. Денег у них хватает и на то, чтобы немножечко раздавать, купив себе необходимую поддержку». Таггард отодвинул свою тарелку, половину оставив нетронутой. У него совсем пропал аппетит. «Это нечестно». «Правильно». Дональд продолжал невозмутимо жевать. «Но мы и не на Олимпийских играх. Дело не в том, чтобы честно играть, а в том, чтобы всегда выигрывать». «Это совсем не та политика, которой хотели отцы-основатели. Это та политика, против которой они боролись. Политика Британской империи. Политика грабежа». Дональд доел свою порцию. «Отцам-основателям наше почтение, но в те времена места хватало на всех. Сегодня мир не таков. Сегодня есть лишь две возможности. Либо мы контролируем мир, либо мир контролирует нас». «Поэтому мир контролируем мы». «Вот именно. Ты не совсем не прав. То, что делаем мы, это самый современный вариант достигнуть мирового владычества. Намного бескровнее, чем его достигали белые колонисты». Он высокомерно улыбнулся. «Это вопрос ментальности. Наша империя настолько абстрактна, что большинству даже невдомек, что происходит». «Кое-кто все же просекает», — возразил Чарльз. Дональд засмеялся. В этот момент он снова походил на того долговязого парня с отличными оценками и острым, как бритва, умом, который однажды после обильной ночной попойки открыл ему, что вектор движения задает не демократическое большинство, а умное меньшинство. И что они могут сделать, если другие даже не понимают, о чем идет речь? Они молчали, пока официант убирал их тарелки и ставил перед ними новую бутылку воды. «И какое отношение все это имеет ко мне?» – спросил затем Таггард. «Я хотел бы воспрепятствовать тому, чтобы ты отправил свое донесение, скажем так, в Вашингтон-Пост». ЦРУшник раскололся. Такие вещи приводят журналистов в сильнейшее возбуждение. И, на мой взгляд, это только лишний стресс себе на шею. Он потеребил мочку уха. «Ты знаешь, что люди из Микадо все еще существуют? Но нас всегда мучает совесть, когда приходится их вызывать. И кого вы вызовете, если сауды перекроют нефтяной кран?» «Этого они не сделают. Никогда». Принесли основное блюдо. Рыбу. Абсурдно. Посреди пустыни. Видимо, самолетом доставили с побережья. За такую цену можно все. «То, что ты здесь рассказывал, не касается Саудовской Аравии. Я не думаю, что им когда-нибудь требовался кредит». «Верно». Дональд разглядывал свои ногти. «С этим была проблема. После того, как пошла нефть, у саудовцев сразу стало страшно много денег. Они не знали, что с ними делать. А это тоже способ поймать их на крючок, не так ли? Мы предложили им управление этими деньгами». «Что-что?» «Та же самая игра, только теперь мы могли раздавать их деньги. Преимущество было в том, что на это не требовалось согласия Конгресса, и никто не мог совать нос в бухгалтерию. А при таком раскладе вообще сплошное удовольствие». Таггард разглядывал своего бывшего соученика. Только теперь он заметил, что Хартфельд был одет не броско, но очень дорого. Костюм с виду итальянский. Часы у него на запястье даже навскидку стоили не меньше 50 тысяч долларов. Удовольствие. Это слово с незапамятных времен было у Дональда Хартфельда синонимом денег. «Мы сказали им, что за эти деньги они должны купить ценные бумаги США». Он с трудом подавил булькающий смех. Идея им понравилась. Это ведь и правда замечательное, верное вложение, как все мы знаем. А с доходов они оплатили все эти дороги, небоскребы, водопроводы, аэропорты, города в пустыне и так далее, которые для них построили американские фирмы. Мы и называем это рециклингом нефтедоллара. Он справился наконец со своим смехом. Главной целью было, естественно, сделать Саудовскую Аравию зависимой от нас не меньше, чем мы зависели от нее. Таггарт помотал головой. Не понимаю, как они могли в это впутаться. Вынуждены были. И почему? Дональд сардонически улыбнулся. Потому что сауды боятся за свою власть с тех пор, как кусили сладкой жизни, которую дают большие деньги. Все эти вечеринки, ночи в казино, оргии с дюжиной проституток, жизнь в реактивных перелетах, алкоголь. Чарльз Таггарт смотрел на своего бывшего студенческого товарища. Он понял. Потому что это не по-ваххабистски? Точно. Прежде базисом их власти, оправданием их притязаний на господство, была смычка с исламистскими пуританами. Но чтобы поддерживать эту смычку, им пришлось бы вернуться к жизни, которой они больше не хотят. И так гарантами их господства стали мы. Это была сделка. Америка поддерживает дом Саудов, при необходимости даже против других арабских стран. За это мы гарантированно получаем нефть, причем по ценам, какие нам нужны. Довольный Дональд откинулся на спинку стула. При всей скромности, это было нашим выдающимся достижением. Таггарт задумчиво ковырял вилкой свою рыбу. А вы не боитесь, что в один прекрасный день все это рухнет? Дональд Харфилд отрицательно покачал головой. В перспективе мы всегда будем в выигрыше. А кто пойдет против нас, тот за это заплатит. Чарльз Таггарт смотрел на свою посуду, читая на ней надпись. «Глоб. Башня Аль-Файзалия». Король Файзал был против США. Дональд кивнул. «Вот именно. Что ты хочешь сказать? Ты же знаешь, что с ним стало?» Его убил его племянник. Должно быть тронутый умом. Дональд неторопливо сцепил пальцы и свысока улыбнулся. «Точно. Это случилось в 1975 году, вскоре после эмбарго. Микадо, как ты знаешь, предпочитает работать с несчастными случаями. Но есть там и люди, которые специализируются на тронутых умом убийцах-одиночках».